Глава 1258. Это место было пустой и пустынной областью в глубинах космоса. Звезды мерцали в далекой темноте, каждая яркая звезда представляла здоровый и неповрежденный планарный мир. Из-за огромного расстояния они казались крошечными пятнышками света в бесконечной ночи. Для того, кто только что вышел из своего родного мира в первый раз, эти мерцающие звезды могли показаться в пределах досягаемости. Казалось, все, что им нужно сделать, это протянуть руку вперед, и звезды окажутся у них в руках. Это была не более чем иллюзия. Даже самая близкая звезда находилась на расстоянии сотен миллиардов километров. Если бы кто-нибудь попытался приблизиться к этим звездам, очарованный их красотой, то вскоре понял бы, к своему ужасу, что они никогда не коснутся этих звезд, даже если им придется лететь несколько десятилетий без остановки. Так близко и в то же время так далеко необъятности величия космоса было нелегко постичь. Пространство не было пустым. В то время как большая часть пространства казалась совершенно лишенной чего-либо, это не могло быть дальше от истины. Только люди, которые испытали космос на себе, поймут, почему космос не был пустым. Космос не был пустой пустотой. Скорее, все это пространство было заполнено поднимающимися и падающими энергетическими потоками. Эти потоки энергии то собирались, то рассеивались, образуя бурное и величественное море энергии по всей Вселенной. Обычные плоские существа не были квалифицированы, чтобы наблюдать или оценить пейзаж этих энергетических приливов. Обычная субстанция, не защищенная никакими формами энергии, была бы разрушена энергетическими приливами, поскольку они непрерывно разрушали и изнашивали все вокруг себя. Все материалы были измельчены в незаметно крошечные частицы элементума, которые затем были рассеяны в пространстве и ассимилированы как части энергетических потоков. В этот момент массивная скала шириной около 100 квадратных метров кувыркалась в пространстве. Поверхность скалы сталкивалась с вездесущими энергетическими потоками, вызывая появление искр. Ревущие потоки энергии были похожи на свирепых зверей, постоянно откалывающих скалы. Время от времени черная пыль осыпалась со скалы и уносилась в глубины космоса. Без всяких происшествий этот обломок континента от разбитого самолета был бы полностью поглощен космическими кораблями через 3-5 лет. К тому времени от него не останется ни кусочка. Однако в данный момент это было убежище для некоторых необычных существ. Окутанный легкой пеленой белой энергии смерти, Лич Канганас молча стоял на более ровном месте на скале. Под его ногами мерцал небольшой массив размером около 5 квадратных метров. Массив передавал на расстояние едва заметные, но необычные колебания. Канганы ждали здесь уже целый год. Судя по его поведению, он мог бы ждать вечно. Конечно, он ждал не напрасно. Наконец, когда энергетические потоки слегка задрожали, из бесконечной тьмы появилась маленькая светящаяся точка, медленно приближаясь к месту приземления в глубинах космоса. Мгновение спустя искры и пламя, вызванные столкновением камня с энергетическими потоками, расступились, и в пещеру вошло необычайно большое и мощное существо. Это было необычное существо, напоминающее скорпиона. Он был около 5 метров в длину, и поверхность его тела была покрыта твердой золотой оболочкой. У этого скорпионоподобного существа было 3 сегмента тела. Средняя часть была самой длинной, с 4 парами острых конечностей, тянущихся по бокам. Передним сегментом была его голова, короткая и подвижная, с 2 ужасающими парами клешней, протянутых с обеих сторон. Наконец, задняя часть его тела представляла собой устрашающее жало с четко очерченными сегментами. Последние полметра стингера были черны как смоль и издавали резкий, горький запах. Земляно-желтый барьер поглотил его, когда он приблизился, защищая от постоянной эрозии энергетических потоков. Этот странный скорпион уставился на Кангана со своими зелеными фасеточными глазами, как только тот появился. Лич, казалось, не был удивлен появлением скорпиона. Вместо этого он начал говорить ленивым тоном. «Песочный король, ты пришел слишком рано, остальные еще не прибыли. Почему бы тебе не передохнуть? Канганы, я надеюсь, что гости, которых вы пригласили, способные люди. Нелегко будет справиться с этим ледяным драконом Песочный». Король ответил тем же мысленным посланием. «Не волнуйся, все приглашенные на этот раз сильные личности, отобранные с большой тщательностью и вниманием, никаких инцидентов не будет». Огонь души Лича Канганаса был невероятно сконцентрирован. Они казались 2 золотыми крестами, выступающими из 2 его рубиновых глаз. Его дух был потрясающе силен. Это было вполне естественно. Как тот, кто инициировал эту миссию. Он должен был обладать достаточным авторитетом и властью, чтобы иметь возможность командовать членами своей команды. Услышав заверение Лича, Скорпион замолчал. Он подошел к углу скалы, присел на корточки и закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Любой, кто мог преодолеть огромные расстояния космоса через эти свирепые космические корабли, чтобы прибыть сюда, не был слабаком. Даже этот, казалось бы, незначительный Скорпион излучал мощные энергии четвертого класса. При том, насколько крепким было его тело и твердой была его оболочка, он не потратил бы много энергии, чтобы добраться сюда. Однако здесь не было ничего, даже временного пристанища. На самом деле ему ничего не оставалось, как закрыть глаза и спокойно ждать. Появление Скорпиона, казалось, предвещало начало чего-то нового. В течение следующих 6 месяцев таким же образом прибыли еще 2 влиятельных человека. Они также обменялись несколькими словами с Личом, прежде чем найти место для отдыха. В этот момент крошечная скала площадью не более 100 квадратных метров несла на себе целых 4 мощных особей с разных планов. Каждый из них занял свой угол и молча ждал. Иногда они разговаривали друг с другом. Никто, казалось, не возражал против ожидания. Наконец, по прошествии еще 2 месяцев, когда вновь прибывших не было, песочный король не мог не заговорить. «Канганас, тот человек, которого ты звал, все еще здесь. Если больше никто не придет, тогда мы должны начать обсуждать наши планы, не так ли? Не торопись, я все сделаю. Этот парень определенно придет. Более того, его способности очень полезны для нашей операции на этот раз. Так, Хаэм, большой человек, да, подумать только, он позволил бы мне ждать так долго. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, какой важный человек идет нам навстречу. Хе-хе, смотрите, говорите о дьяволе, он пришел». Когда мысленное послание Канганаса эхом отозвалось в этом тесном пространстве, в отдалении вспыхнула ослепительная вспышка огня. Громкие взрывы были слышны, когда пламя замерцало и быстро приближалось. В мгновение ока в центре скалы вспыхнул столб огня. В центре извержения виднелся силуэт 2-метрового гуманоида. Спустя короткое мгновение огни рассеялись, и 4 людей наконец смогли разглядеть вновь прибывшего. Это был человек. Новоприбывший был одет в необычную черную драконью кожаную броню. Темно-красный плащ был накинут на плечи, капюшон скрывал большую часть лица, открывая только белый подбородок и 2 темно-красные пряди волос. Он был всего 2-метрового роста, не слишком толстый и не слишком тощий. Его рост сделал бы его гигантом среди людей, но здесь, в этом странном скоплении существ, он был самым маленьким из них. Даже Лич Канганы достигали 3 метров в высоту. Остальные 4-классы тоже были неуклюжими особями огромных размеров. Адепт-человек держал в руке красный посох, обычный магический драгоценный камень, вставленный в верхнюю часть посоха. Толстый том был привязан к поясу серебряными цепями. Судя по его острому мифриловому позвоночнику, он вполне мог быть тупым оружием. Новоприбывший выглядел необычайно молодым и красивым. Однако все присутствующие здесь были ветеранами, прожившими 100 лет. Никто бы не предположил, что этот человек был новичком только из-за его внешности. Лич Канганас быстро обрушил на адепта человека свой багровый огонь души, когда тот появился. Когда его взгляд остановился на толстом томе, огонь его души внезапно погас, а дух задрожал. Это и есть либра мудрости, но аура не совпадала. Может ли этот адепт огня иметь в своем распоряжении 2-й мощный магический том? Способности и снаряжение любого человека были частью его силы. Они не позволят другому человеку свободно заглядывать в их тайны. Вот почему Канганас, несмотря на все свое любопытство, не стал расспрашивать дальше. Он просто вышел вперед, чтобы поприветствовать адепта, как будто его не беспокоило то, что он видел. «Наконец-то вы приехали». Естественно, молодой человек-адепт был Грим, который поспешил сюда после получения сообщения. Среди всех этих электростанций он был знаком только с Личом Канганом. Поэтому он улыбнулся Личу и сказал: «Мой самолет находится немного дальше от этого места. Мне потребовалось некоторое время, чтобы добраться сюда. Главное, что ты здесь. Это все, что имеет значение. Время, ха, что это значит в глазах таких людей, как мы?» Канганы тайно начали изучать энергетическую ауру, которую излучал Грим, даже когда он продолжал вести светскую беседу. Невероятно, не прошло и 100 лет, а этот огненный адепт, на которого он тогда почти не обращал внимания, перешел в средний 4-й класс. такая ужасающая скорость совершенствования. Даже Канганос, со всеми его знаниями и опытом, не мог не быть потрясен, увидев это. Увидев страстное приветствие Лича, остальные трое не могли не обменяться взглядами. Затем они перевели взгляд на вновь прибывшего. «Покойник, я Песочный Король, как тебя зовут?» Песочный Король, который всегда славился своим вспыльчивым нравом, не мог не заговорить первым. Песочный Король был только его титулом. На самом деле никто не знал настоящего имени Скорпиона и не интересовался им. В конце концов, все были здесь только для миссии. Они едва доверяли друг другу. Они ни за что не поделятся секретами о себе. Глава 1259. Можете называть меня пожарным. Грим взглянул на этого необычного Скорпиона и сказал, держась в тени в этой группе незнакомцев, он будет держаться подальше от некоторых ненужных неприятностей, но это также снизит его ценность в глазах его товарищей. Если кто-то из них окажется слабаком, то их, несомненно, ждет угнетение и разрушение их благ. Любой, кто мог быть другом Лича, не был хорошим человеком. Вполне естественно, что над вами будут издеваться и угнетать, если вы окажетесь слабее их. Такие вещи случались везде, куда бы вы ни пошли. Вот почему Грим сохранял твердую позицию, даже когда старался не попадать в центр внимания. «Пожарный, я никогда не слышал этого имени. А как насчет вас двоих? Вы когда-нибудь слышали об этом парне?» Вопрос Песчаного Короля был обращен к двум гигантам, молча стоявшим рядом. Честно говоря, эти двое тоже немного пугали Грима. Первая, судя по ее внешности, была медузой. Медузы были видом, у которого были только самки и не было самцов. Что касается того, как для них работает продолжение рода, Грим понятия не имел. Это была красивая медуза, которая являла собой идеальное сочетание силы и красоты. Она стояла очень высоко, верхняя половина ее тела имела стройные изгибы человеческой женщины. Ее обнаженное тело было покрыто фиолетовой чешуей, слой за слоем. Ее грудь была пышной и величественной, как будто на нее положили два футбольных мяча. Более того, ее грудь слегка вздрагивала при каждом движении, создавая очень соблазнительное зрелище. Шесть одинаково чешуйчатых рук несли в себе несколько различных видов оружия и снаряжения. Оборудование светилось магической силой. Было очевидно, что каждый из них был мощным элементом магического оборудования. Тоненький 10-метровый хвост образовывал нижнюю половину ее тела, поддерживая ее, когда она скользила по неровной местности. Между тем, ее заостренные щеки идеально соответствовали стандартам красоты людей. Она была невероятно красива и соблазнительна. Однако ее узкие, острые глаза, пурпурные губы и вьющиеся змеиные волосы свидетельствовали о ее ужасе и жестокости. У Грима в подчинении действительно была медуза. Однако это был первый раз, когда он встретил медузу среднего четвертого класса. Медуза была яростным бойцом как на близком, так и на дальнем расстоянии. Они также обладали мощной силой окаменения и были необычайно трудными противниками. Еще одна уникальная личность стояла неподалеку от нее. Со всей серьезностью, этот четвертый человек был просто большим, неясным шаром синего света. Можно было смутно различить необычную структуру скелета, вытянутого из искр белого света посреди голубого света. Он не походил ни на скелет человека, ни на скелет зверя. Это было очень странное зрелище. Звездный дух из мира духов. Грим не мог удержаться, чтобы не завыть про себя. Черт возьми, подумать только, он столкнется с этим уникальным существом в бескрайних глубинах космоса, даже если не встретит ни одного из них в мире духов. Звездные духи были уникальными формами жизни. У них не было ни плоти, ни тела. Они были просто массой энергии пустоты. Звездные духи могли преобразовывать любую форму магической энергии в энергию пустоты и использовать ее для высвобождения разрушительной магии пустоты. Поскольку энергия пустоты имела совершенно иную энергетическую систему, чем большинство сверхъестественных сил, обычные существа почти не имели средств защиты от магии пустоты. Согласно записям адептов, вступивших в контакт с энергией пустоты, заклинания элементума были неэффективны для защиты от магии пустоты. Скорее, более эффективными были чистые энергетические щиты, лишенные каких-либо атрибутов элементума. Некоторые адепты проводили анализ и верили, что энергия пустоты – это уникальная энергия, сформированная путем сочетания ментальной энергии с чистой энергией. Единственный способ убить звездный дух состоял в том, чтобы рассеять пустотную энергетическую оболочку вокруг них и разбить пустое энергетическое ядро, содержащееся внутри. Однако говорить такие вещи было легче, чем делать их на самом деле. С могущественным звездным духом было гораздо труднее иметь дело, чем с заклинателем того же уровня во всех аспектах. Даже Гримм не хотел делать врага из звездного духа без крайней необходимости. «Песочный король, ты не должен постоянно болтать без умолку. Красивая медуза скользнула к нам», — его пригласил Канганас. «Разве ты не веришь в глаз Канганы?» Песочный король взмахнул обеими своими гигантскими клешнями и сказал своим гулким голосом. «Канганы просто обожают драться с людьми. Он всегда приглашает в команду только тех, кого не может победить. Похоже, у этого парня пожарного есть кое-какие навыки. Ладно, раз уж все собрались здесь, почему бы вам не объяснить, что это за миссия, Канганы? Если кто-то хочет выйти, тогда говори. Будет лучше, если ты уйдешь сейчас, чем останешься и потащишь всех вниз». Звездный дух шагнул вперед, и воздух задрожал от его необычного мысленного послания. Глаза Грима сузились под тенью капюшона. В глубине его глаз блеснул голубой огонек. Гудок. Обнаружение необычной магической энергии. Невозможно включить ни в одну из существующих магических систем. Запросите инструкции у хоста. Как должна называться эта магическая энергия? Энергия пустоты. Гудок. Был создан новый энергетический спектр, известный как энергия пустоты. Указанная энергия представляет собой комбинацию мощной ментальной энергии и чистой космической энергии. Он обладает мощными способностями наделять силой и вливанием разума. Наделить силой — что это за способность? Гудок. Энергия пустоты — это особая ментальная энергия. Это форма материализованной и наполненной энергией ментальной энергии. Существует 4 уровня энергии пустоты, каждый из которых обозначен своим цветом. Красный, зеленый, желтый и синий. Красный – самый мощный энергетический уровень, а синий – самый слабый энергетический уровень. Это также означает, что изменение цвета энергии пустоты будет означать изменение уровня мощности энергии. Между тем, импавер – это уникальное применение энергии пустоты. Звездные духи могут свободно наполнять энергией пустоты поверхность любого вещества. При этом можно имитировать уникальные магические эффекты. Например, взрыв, распад, разрушение, связывание. Пока Грим молча наблюдал за звездным духом и тайно анализировал его необычные энергетические способности, звездный дух, казалось, что-то заметил. Желтый свет внезапно вспыхнул из глубины голубого шара света, устремляясь к Гриму. Желтый свет, олицетворявший силу звездного духа, яростно столкнулся с красным светом, вырвавшимся из глаз самого Грима. Видимая волна энергии прокатилась по пространству, заставив и звездного духа, и Грима сделать шаг назад. Их лица стали серьезными и суровыми. Светло-голубая энергия за пределами тела звездного духа начала менять цвет. Она медленно пожелтела. Это также означало, что уровень энергии пустоты в теле звездного духа повышался, достигая уровня боевой готовности. Ладно, этого должно хватить. В этот момент Лич Кангана смог только сделать шаг вперед лично. На этот раз нам придется иметь дело с продвинутым ледяным драконом 4 класса. Вам обоим лучше поберечь немного энергии, чтобы использовать ее на этом существе. Когда раздался его зловещий голос, один из нескольких зубов, висевших на поясе Кангана, внезапно взорвался. Скелетообразная стена длиной в 10 метров, толщиной в 1 метр и высотой в 2 метра внезапно поднялась из земли, отделяя Грима от звездного духа. Во всяком случае, они не собирались ссориться. Они лишь использовали этот незначительный конфликт, чтобы продемонстрировать свою силу. Волна энергии, вспыхнувшая в воздухе, не была мощной, но это была демонстрация их силы. Песочный король и медуза переглянулись. Они могли чувствовать нервирующую ауру закона в этой волне энергии, которая вспыхнула. «Ладно, раз уж все собрались, позвольте вас представить». Канганы парили в воздухе. Его багровый огонь души холодно смотрел на всех. Песочный король прибыл из необычного мира, известного как Замок Дюн. Он правитель этого плана довольно полного, самодостаточного маленького мира. Он специализируется на атаках на песчаных элементах и обладает приличной скрытностью и наступательными способностями. Более того, его защита, вероятно, самая сильная из всех нас. Никто не мог оспорить это утверждение. Не обращая внимания на все остальное, можно было представить, насколько мощной была защита песчаного короля, просто взглянув на его толстый панцирь. Более того, у большинства инсектоидных существ были упрямые жизненные силы. Это было то, что они считали превосходящим большинство других рас. «Хе-хе, мальчик-скелет, не надо меня больше хвалить. Несмотря на все хорошие слова, которые ты говоришь обо мне, Разве ты не планируешь сделать меня своим мясным щитом? Давайте сначала установим правила. Если в логове дракона есть подходящее для меня снаряжение, никто не имеет права сражаться со мной из-за него. Песочный король повернул свои призрачные зеленые глаза и предупредил всех остальных. Никто не будет драться с тобой из-за снаряжения. Челюсть Кангана шевельнулась, когда он заговорил. Медуза Сшина ловкий боец, в то время как я, пожарный и звездный дух Тулас все заклинатели. Если барьер Геи действительно находится во владении этого дракона, он будет принадлежать тебе. Песочный король наконец заткнулся, получив заверение от Лича. Медуза Сшина, с самолета Песни Теней. Она правитель с приличной властью там, с более чем 10 000 медуз под ее командованием. Она превосходна в ближнем бою и атаках окаменения. Выслушав предисловие Канганаса, Шина просто гордо кивнула, не собираясь добавлять еще какую-либо информацию. Звездный дух Тулас, из мира духов. Это мощный план, который может даже сравниться с миром адептов. Он преуспевает в использовании таинственной энергии пустоты. Что же касается его способностей, сказав это, Канганас замолчал. Очевидно, он понятия не имел, как описать эту необычную энергию пустоты. Нет необходимости вдаваться в дальнейшие подробности о способностях сэра Туласа. Я уверен, что все знают силу и тайну звездного духа. Не нужно больше ничего говорить. Гримм улыбнулся и сказал. Он мог сказать, что это был не первый раз, когда остальные собрались вместе. Между ними уже возникло некое подобие синергии. Гримм, наверное, был здесь единственным новичком. Итак, сэр Пожарный, вы собираетесь представиться? Или мне следует сделать это за вас? Холодно сказал Канганас. Я сделаю это сам. Гримм шагнул вперед. Меня зовут Гримм. Можете называть меня и пожарным. Я из мира адептов. У меня есть небольшая собственная территория в центральных землях континента. Что касается моих навыков, естественно, это магия огня. Я думаю, что это главная причина, по которой лорд Канганас пригласил меня сюда. После простого представления Гримм сразу же почувствовал, что другие люди вокруг него немного ослабили бдительность. Очевидно, они одобряли его власть и теперь относились к нему как к одному из своих товарищей. Глава 1260 Мирчелл Фроста. Это место было необычным миром, совершенно не похожим на любой другой план. Планарные законы здесь, казалось, были сильно искажены, превратив эту маленькую плоскость в суровый мир, вечно покрытый льдом и морозом. Завывал леденящий ветер, в воздухе мелькали снежные и ледяные клинки. Если смотреть издалека, то весь мир представлялся в разных оттенках серого и белого. Даже небо было покрыто толстым и плотным слоем темных облаков. Отсюда не было видно ни звезд, ни лун. Земля была покрыта пластами льда толщиной в десятки метров. Могучие вершины льда и снега возвышались над землей. Это место было чрезвычайно холодным и враждебным для большинства существ. Однако с первого взгляда можно было почувствовать присутствие многочисленных форм жизни на обширных ледяных равнинах, опасных горах и реках. Эти существа были необычными ледяными существами, или просто ледяными элементалями различных форм. Любое существо, которое могло бы существовать и выживать в такой суровой среде, должно было бы обладать огромной устойчивостью к холоду. Скелетообразный портал, излучающий смерть, беззвучно возник на обширной снежной равнине. 5 необычных фигур разных форм и размеров появились изнутри. Гримм почувствовал, как ледяная энергия наползает со всех сторон, как только он вышел из портала. Это был плоский мир, который был крайне враждебен ему. От смутного плоскостного сознания до существ, живущих в этом мире, и даже ни одной травинки, ни одного цветка, ни даже леденящего ветра, дующего мимо него, все в этом мире пропитаны ненавистью к нему. Когда Гримм ступил на заснеженную равнину, снег и лед захрустели у него под ногами. Бесчисленные серебряные цепи, сияющие силой закона, появились из воздуха и крепко связали его. Эти серебряные цепи тянулись в пустоту на одном конце, в то время как другой конец был крепко привязан вокруг Гримма. Сила планарных законов яростно подавляла огненную силу Гримма. Энергетическая аура Гримма быстро уменьшилась. В мгновение ока он перешел из среднего четвертого класса в начальный второй класс. Если бы не бешено бьющееся сердце принципов, посылающие волны чистой огненной энергии по всему телу и сопротивляющиеся подавлению законов, Гримм мог бы даже опуститься ниже второго класса. Без энергетической защиты ледяная энергия вокруг начала подниматься к Гримму. Казалось, что оно намерено заморозить его насмерть на месте. Плащ, который носил Гримм, мгновенно затвердел. Слой синего инея начал ползти вверх по ткани с видимой скоростью. Грим ощущал только резкий обжигающий холод ветра. Все его тело, плоти, даже кости быстро замерзали и твердели на морозе. Если бы не его исключительное телосложение, он бы уже умер от холода и превратился в ледяную статую. Хм, какой ужасный дебютный гамбит. Грим хмыкнул и постучал посохом по земле. Странная волна тепла пробежала по его телу, вытесняя весь холод. Когда он взмахнул посохом, температура в 5 метрах от Грима начала быстро подниматься. Вскоре его окружение стало таким же теплым, как ему нравилось. Однако этот его незначительный поступок явно вызвал еще более жестокое возмездие со стороны планарных законов. Еще больше цепей закона протянулось из воздуха и потянулось к Гриму. Они были настолько агрессивны, что казалось, будто они почти хотели полностью изгнать Грима из самолета. Спутники Грима не были избавлены от такого обращения. Они также сильно страдали от планарного подавления. Тут уж ничего не поделаешь. Это всегда был сценарий, стоящий перед любым, кто вторгся в чужой самолет. Если бы они были всего лишь несколькими маленькими картофелинами, они не пользовались бы привилегией полного подавления планарными законами. Однако именно потому, что все они были настолько подавляюще сильны, они так страдали. Их тела и души были пропитаны силами закона из их собственных миров. Правовые полномочия двух различных источников не могли сосуществовать. Вот почему они запустили такое жестокое планарное подавление, когда вошли в самолет. Тем не менее, даже после того, как их способности к элементию были подавлены, они все еще обладали мощным телосложением и ужасающими врожденными способностями. Таким образом, даже связанные слоями цепей закона, они все еще могли свободно и легко передвигаться. Из 5 человек в группе Грим, вероятно, был самым слабым физически. Вот почему Канганы, Сшина, песочный король Литулас, закончив знакомиться с окружающей обстановкой, повернулись к Гриму. Они хотели посмотреть, как он освободится от этого раздражающего подавления. Выступление Грима очень удивило их. Из-за того, что он безрассудно использовал свои силы закона, планарное сознание обрушило на него жестокую реакцию. Однако Грим просто взмахнул посохом, и облако огня поглотило его. Затем ужасающая реакция исчезла без следа. «Пошли отсюда. Это место все еще находится более чем в 500 километрах от логова ледяного дракона. Давайте поторопимся и уйдем отсюда». Грим ушел небрежно, как будто ничего не произошло. Остальные 4 членов отряда невольно переглянулись. Баун, как ему удалось устоять перед планарной реакцией? Это был Тулас, таинственный звездный дух, который задал вопрос. «Действительно, его телосложение не такое высокое, как у меня, и даже я был бы ранен от этого более раннего удара. Как ему удалось его развеять?» Раздался гулкий голос. Это был песочный король. «Не задавай слишком много вопросов. У каждого из нас есть свои секреты. Если вы не хотите никаких неприятностей, я предлагаю вам всем заткнуться», — холодно ответил Канганас. Однако, прежде чем они тронулись в путь, он выдавил из себя одну единственную фразу. «Быть осторожным. У этого парня есть ультраклассный предмет на нем». Сказав это, Лич сам поднялся в воздух и полетел за Гримом, прежде чем остальные члены отряда успели задать еще несколько вопросов. Ультрасовременный предмет. 3 членов отряда были потрясены. Когда они снова посмотрели на Грима, их впечатление о нем полностью изменилось. Не было слабаков среди тех, кто мог контролировать ультраклассный предмет. Путешествие через самолет, который был активно враждебен вам, было трудным делом. Однако Грим был защищен шаром бога огня. Теперь, когда большая часть планарного люфта была нейтрализована, это было не так уж трудно для него. Он продолжал идти вперед с некоторым трудом. Чип проецировал обратный отсчет в угол его глаза. Номер тикал и постоянно менялся. 37 часов, 26 минут и 41 секунда до тех пор, пока планарное подавление не будет рассеяно. Чип работал на полную мощность, чтобы расшифровать планарные законы здесь, как только они ступили в Челуфрост. По мере того, как анализ продвигался, сила Грима медленно возрастала снова. Перед ним простиралась бескрайняя равнина, покрытая снегом и льдом. Куда бы он ни посмотрел, везде было только белое. Белые ледяные столбы странной формы, груды белого снега и белые снежинки, танцующие в воздухе. Пронизывающие до костей ветры проносились мимо него, но в тот же миг, как они приблизились, они были обжарены слоем огня вокруг Грима. Когда ветер достиг Грима, это был просто теплый бриз, приятный и успокаивающий. Однако, Когда теплый бриз прошел мимо грима и снова встретился с сокрушительным холодом, воздух затрещал. Влага в воздухе превратилась в снежный порошок и ледяные осколки, и все это упало на землю. Пока грим шел вперед, на заснеженной земле появился небольшой бугорок. Снег лопнул, когда рой странных червей ринулся вперед. У этих снежных червей был толстый слой меха, две ноги и длинные уши на голове. Они открыли свои злобные рты, широкие, как половина их тела, и бросились вперед с налитыми кровью глазами. Эти снежные черви защебетали и бросились на грима, как только почувствовали его необычную ауру. Эти черви вовсе не были сильными. Они были в лучшем случае на уровне промежуточных учеников. Однако их преимущество заключалось в их численности и леденящей температуре этого мира. Это позволяло их атакам представлять некоторую угрозу для грима. Грим небрежно швырнул вперед два взрывных огненных шара, взорвав две воронки в снегу и превратив семь снежных червей в пепел. Каким бы впечатляющим ни был результат, грим не мог не нахмуриться. Он снова почувствовал свою беспомощность в бою на чужом самолете. В мире адептов эти два взрывных огненных шара создали бы море огня радиусом более 100 метров, уничтожив большинство этих маленьких тварей. Но теперь два взрывных огненных шара смогли образовать только две пятиметровые воронки и убить только десятую часть снежных червей, которых он ожидал увидеть. Грим был слегка взволнован этим. Его силы были слишком сильно подавлены здесь. Пока грим хмурился, в пустых снежных равнинах вдруг раздался треск. Дюжина почти прозрачных хрустальных монстров бросилась на него, их тела издавали треск при каждом шаге. Эти монстры казались более могущественными, чем снежные черви. Каждый из них казался равным адепту первого класса. Более того, все их тела состояли из полупрозрачного хрусталя. Это позволяло им идеально вписаться в этот снежный мир льда. Обычному человеку было бы трудно их увидеть. Ведомые и подстрекаемые враждебностью планарного сознания, эти туземные существа безрассудно ринулись вперед, не обращая внимания на разницу в силе между ними и захватчиком. Мгновение спустя огромный огненный ореол вспыхнул над землей, и весь снег в радиусе тысячи метров начал таять. Земля была обуглена и почернела. Бесчисленные снежные существа сгорели дотла в огненной волне, рассыпавшись по ветру черной пылью. Глава 1261. Ледяные твари продолжали двигаться вперед, не заботясь о собственной жизни. Однако их мужество и бесстрашие были подобны хорошеньким пузырькам перед лицом абсолютной власти, раздавленным одним прикосновением. Новая волна туземных существ устремилась вперед и превратилась в пыль. Еще одна волна местных тварей ринулась вперед и была раздавлена на куски. Тот, кто стоял впереди группы из пяти человек, был уже не грим, а песочный король. Песочный король тоже не совсем высвобождал свои силы. Он просто шел вперед своими грохочущими шагами, сокрушая всех монстров, с которыми сталкивался, как тяжелый танк. Песочный король мог казаться меньше, чем некоторые из этих волшебных существ. Некоторые из них достигали десятков метров в высоту, но его ужасающий контроль над песком постоянно окутывал его в песчаную бурю. Любое существо, попавшее в песчаную бурю, быстро разрывалось на куски. Когда песочный король проходил мимо, все, что оставалось после него, это его странные шаги и большие лужи крови. Что же касается ледяного дыхания, ледяных копий и снежков, которыми туземцы стреляли в него, находясь на пороге смерти, они разбились на крошечные кусочки льда о непроницаемый панцирь песчаного короля. Их атаки не могли оставить на его гигантском теле ничего, кроме нескольких пятен и ныне здесь и там. Первоначально, только существа уровня ученика атаковали партию. Однако по мере того, как отряд продолжал продвигаться вперед и приближался к заснеженным равнинам на расстоянии 50 километров, количество атакующих их туземных существ увеличивалось. Снежные черви уровня ученика, начинающие хрустальные монстры первого класса, промежуточные ледяные демоны первого класса, продвинутые снежные обезьяны первого класса, начинающие ледяные мерзости второго класса и продвинутые ледяные призраки второго класса. Эти равнины, ледниковые равнины, очевидно, были довольно богаты ресурсами областью в холодном морозе. Нападения на отряд едва прекратились с тех пор, как они отправились в путь. На них постоянно нападали стаи монстров или устраивали засады отдельные хищники. По правде говоря, эти туземные создания были довольно злобными и свирепыми. Однако, когда их противники были первоклассными энергетиками с других планов, их ледяная мощь и незначительная физическая доблесть казались смехотворными. Неважно, что они пытались сделать, Прятаться под толстой кучей снега, устраивать засады на пути отряда или даже вызывать метель, чтобы скрыть свое присутствие. Никакие хитроумные приемы не помогут, если у них не будет соответствующей силы, чтобы справиться с этими врагами. Они пришли и остались навсегда. Превратился в ледяные осколки и вернулся к планарному началу. Десятки тысяч ледяных существ заплатили за это своими жизнями, но они не смогли оставить ни единой царапины на вражеских партийцах. Разница в силе была слишком велика. Он был настолько огромен, что не было никакой возможности компенсировать его численностью или тактикой. Отряд все так же неторопливо продвигался вперед. Конечно, если бы это было необходимо, отряд мог бы легко преодолеть 500-километровое расстояние в мгновение ока и прибыть в логово ледяного дракона. Однако, поскольку они только что прибыли, они все еще страдали от сильного планарного подавления. Вот почему партия намеренно задерживала их продвижение, уничтожая местное население в ожидании ослабления последствий подавления. Заклинатели полагались на свой анализ местных планарных законов, чтобы свести подавление к себе. Между тем, физические бойцы, такие как Песочный Король, полагались на мощную приспособляемость своих тел. Их способность расшифровывать планарные законы была посредственной, но их способность приспосабливать свои тела и приспосабливаться к новой планарной среде была невероятной. Поэтому члены партии никуда не спешили. Они продолжали идти своим ровным шагом, медленно приближаясь к намеченной цели, шаг за шагом. По правде говоря, Канганы и другие тоже надеялись, что ледяной дракон поддастся планарному влиянию и выйдет из своего логова, чтобы бросить им вызов. В конце концов, это лишило бы дракона некоторого географического преимущества. Акт проникновения в логово тысячелетнего ледяного дракона, несомненно, был сопряжен с огромным риском. Однако шансы на то, что дракон выскочит из своего логова, были очень и очень малы. Ни один правитель никогда не выйдет из своего укрытия и не будет сражаться с многочисленными врагами одного ранга из-за каких-то незначительных гражданских лиц. Три дня спустя, после того как они пересекли ледниковые равнины и миновали долину глубокого льда, группа, наконец, прибыла к месту назначения. Все горные, опасные и крутые снежные вершины больше не были видны здесь. Все в пределах видимости казалось абсолютно плоским. Земля также была покрыта толстым слоем льда, толщиной в дюжину метров. Тем временем под льдом медленно текло холодное море, изредка выпуская в воздух леденящий ветер. Глубина этого моря была неизмерима. Несмотря на их могучий дух, никто из членов партии не был способен почувствовать дно моря. В этом месте не было никаких признаков жизни. Даже холодный ветер, казалось, выдавал намек на опустошение и смерть, когда он проносился мимо. Однако в центре этого замерзшего моря стояла колоссальная глыба льда. Ледяная вершина тянулась за темными облаками, и было трудно разглядеть, что находится наверху. «Он знает, что мы здесь», — это сказал Канганас. Его багровый огонь души мерцал в его черепе, проецируя леденящую ауру, намного более холодную, чем даже холодные ветры этого чужого мира. «Я чувствую, как растет его сила». Остальные члены группы ничего не сказали. Они все использовали свои собственные методы, чтобы почувствовать присутствие ужасного существа на вершине этого снежного пика. Гримм поднял голову. Красный луч вырвался из его сверкающих глаз и устремился к вершине. Он смутно видел что-то сквозь эти плотные облака. Величественный дворец, казалось, стоял на вершине и между облаками. Как раз в тот момент, когда Гримм попытался разглядеть получше, облака были потревожены, и его зрение было нарушено. Все снова окуталось тайной. «Чип, проведите самооценку. В каком я сейчас состоянии?» Гудок. «Самооценка завершена. Гримм. Мужской. Адепт полупринципа четвертой степени, специализация огня, телосложение хаоса, отличное сопротивление магии, родословное звездного зверя, 15%, сердце принципов, 76% овладения законами огня, телесные атрибуты, сила 27, телосложение 31 плюс 2, ловкость 19, дух 44 плюс 5, родословная таланта, энергетическая черная дыра, законы огня, увеличенная дальность стрельбы, заперта, проникновение огня, заперта, невидимое пламя, заперта, взрыв огня, заперта. Хост в настоящее время испытывает планарное подавление. Прогресс анализа плоского закона Челуфроста. 100%. Сила хозяина была подавлена до четвертого класса новичка. Хост в настоящее время имеет 82% полной мощности, на 76% эффективнее обычного. Эффективность законов о пожарах не ставится под угрозу. Грим прочитал данные, полученные с помощью чипа, и потерял дар речи. Даже с помощью чипа и полного анализа планарного подавления ему удалось восстановить только 82% своей обычной мощности. Его спутники, несомненно, были более взволнованы, чем он сам. Насколько хорошо они еще могут сражаться, однако степень, до которой все восстановили свои силы, была невероятно личной тайной. Если бы эта информация просочилась, противнику было бы очень легко вычислить силу своего духа. Несмотря на то, что они были на вечеринке, они никак не могли поделиться такой информацией. Это вход в логово ледяного дракона. Теперь, когда они были здесь, дух Кангана начал беспокоиться. «Еще немного, и мы войдем в поселение ледяных великанов, которых поработил ледяной дракон». «Ледяные великаны?» – удивленно переспросил Грим. «Разве древние ледяные гиганты не вымерли? Как здесь могут быть ледяные гиганты?» «Кихи-кихи, древние ледяные гиганты – могущественные существа шестого класса и выше. Нет никакого способа, чтобы простой ледяной дракон четвертого класса мог поработить их». Канган и зловеще рассмеялись и объяснили. «Ледяные гиганты здесь всего лишь дворняги, которые унаследовали некоторую степень родословной ледяного гиганта. Тем не менее, среди них довольно много людей, достигших третьего и четвертого класса. Они совсем не легкие противники. Хе-хе, пушечное мясо. Если вы думаете, что это неприятности, то я могу справиться со всеми ними в одиночку. Конечно, я возьму большую часть их добычи себе». Песочный король усмехнулся своим раскатистым голосом. «Хаэм, вы хотите?» Сшина щелкнула своим тонким язычком и холодно сказала. «Мы ударим вместе, и мы должны быть чисты. Не позволяйте этим гигантам разрушить наши планы». Все остальные кивнули и больше ничего не сказали. Вместе они ступили на ледяной покров над замерзшим морем. Не успели они пройти и 100 метров по льду, как остановились и огляделись. Несколько гигантских ледяных столбов внезапно взорвались вокруг них. Несколько высоких и свирепых гигантов вышли из-под льда. У этих гигантов была голубая кожа, которая казалась почти прозрачной. Вы могли видеть их кости и кровь, все немного более темного оттенка синего. Среди великанов были мужчины и женщины, все они были одеты в грубые, простые одежды, сделанные из шкур животных. Гиганты достигали в среднем 12 метров в высоту. Мужчины-гиганты выглядели более мускулистыми и были лысыми. Их глаза были такими белыми, что казалось, будто внутри них назревает страшная снежная буря. Женщины-великаны были более миниатюрными, и у них были странные волосы на затылке, которые, казалось, были сотканы из сосулек. Все они без исключения обладали той бесславной силой, которой обладали все великаны. Они также обладали потрясающей ледяной силой. 17 древних потомков ледяных гигантов, предводитель которых обладал способностями новичка четвертого класса. Остальные великаны тоже учились в третьем классе. Даже 2 гиганта, которые выглядели как дети, обладали силой среднего второго класса. «Стойте здесь, чужаки!» У предводителя гигантов был громкий голос. Когда он кричал, море под ними, казалось, ревело рядом с ним. Лед вокруг него тоже треснул и взорвался. «Это территория великого ледяного дракона Нокса. Вы не можете войти без разрешения. Транспортная клиринговая палата. Какой сейчас возраст? Подумать только, есть еще люди, которым нравится объявлять свои имена, прежде чем они вступят в бой». Грим мысленно оскорбил гигантов и без всякой жалости швырнул в них массивное огненное заклинание, которое готовил. Алый огненный шторм. Глава 1262. Битва началась внезапно и закончилась еще быстрее. Все члены партии имели опыт борьбы с сильными, мускулистыми врагами с некоторой степенью магической силы и без полноценного магического оборудования. Алый огненный шторм, рябь смерти, луч окаменения, подземный толчок, переполнение пустоты. Дюжина ледяных гигантов, окружавших их, была мгновенно сбита с ног, их строй рассеялся и превратился в руины. Силовые поля более слабых гигантов тут же разрушились. Затем их тела наполнились странной энергией различных цветов. Красного, белого и серого. Они закричали в агонии и рухнули на землю. Только 3 самым сильным ледяным гигантам удалось выдержать эти атаки. Они взревели, когда леденящий ветер поглотил их. Они подняли руки и начали швырять массивные ледяные шипы в Грима и остальных членов отряда. Эти ледяные шипы были целым метром в диаметре, и каждый из них содержал ледяной холод, который мог убить любое существо одним ударом. Даже захватчикам четвертого класса было бы трудно рассеять холод, если бы они попали в него, не говоря уже о простых смертных. Причина, по которой древние ледяные гиганты были столь могущественны, заключалась в их абсолютном контроле над холодом. Адепты называли его основными силами, в то время как гиганты, которые были воплощением воли Вселенной, называли его происхождением. Неважно, как эта сила называется, любой, кто может овладеть определенной силой до крайности и контролировать ее с изяществом, будет сильным противником. Однако главные силы были причиной как взлета, так и падения древних ледяных гигантов. Древние ледяные гиганты рождались в соответствии с волей Вселенной. Они были невероятно сильны, и ледяной силы, которой они обладали, было достаточно, чтобы уничтожить любого, кто сделал из них врага. Вот почему они сумели сделать себе имя в древние времена, утвердившись как фигура уважения и страха перед бесчисленными смертными мирами. Однако, когда воля Вселенной изменилась, появились титаны, и различные гигантские племена постепенно пришли в упадок. В тот момент, когда силы ледяных гигантов начали ослабевать, они подверглись нападению бесчисленных восходящих племен и видов. Таким образом, родословная древних ледяных гигантов подошла к концу. В некоторых отдаленных мирах остались лишь остатки их рода. Эти потомки ледяных гигантов не обладали ужасающей мощью древних ледяных гигантов. Они были либо физически некомпетентны, либо обладали ограниченным контролем над своими ледяными силами. В заключение, они могли бы показаться существами четвертого класса, но их истинные силы были далеки от их родословного источника. Один единственный раунд атак сумел выбить из строя большинство ледяных гигантов. Одного песчаного короля было достаточно, чтобы справиться с тремя оставшимися гигантами. Песочный король обладал необычной способностью путешествовать сквозь землю. Он исчез с места, зарывшись в лед, как раз вовремя, чтобы увернуться от отчаянного возмездия ледяных гигантов. Когда он снова появился, то оказался прямо под тремя гигантами. Земля содрогнулась, и лед раскололся, когда гигантское тело песчаного короля вырвалось из-под земли. Трех ледяных гигантов подбросило в воздух. Пока они паниковали и пытались среагировать, песочный король протянул две клешни и одним щелчком разрубил пополам двух продвинутых ледяных гигантов третьего класса. Затем он ударил ледяного гиганта четвертого класса головой о землю. Его жало метнулось вперед и вонзилось гиганту в грудь, впрыснув страшный яд в его тело. Предводитель ледяных гигантов был действительно существом четвертого класса. Он не умер, даже после того, как был так сильно ранен. Вместо этого он издал яростный рев и схватил клешни песчаного короля своими руками. Затем он открыл рот так широко, как только мог, пытаясь выдохнуть самую сильную ледяную силу, какую только мог собрать. Пугающая ледяная сила собралась в горле гиганта. Цвет был тусклым, почти прозрачно-белым, но ледяные законы, заключенные в дыхании, заставили всех присутствующих нахмуриться. Родословная ледяных гигантов, возможно, и была в упадке, но эта ужасающая атака, которая привлекла всю сущность крови гиганта, была огромной угрозой для электростанции четвертого класса. Песочный король немедленно начал бороться со всем, что у него было. Его клешни начали давить на руки ледяного гиганта, заставляя кости гиганта скрипеть и раскалываться. Жало в груди гиганта начало дико двигаться, превращая грудную полость в месиво. К сожалению, избежать последней отчаянной атаки ледяного гиганта оказалось не так-то просто. Лидер ледяных гигантов явно решил сражаться до самого конца. Даже будучи раненым, он скорее умрет, чем остановит свою атаку. Обычный отряд попытался бы спасти песчаного короля, хотя бы для того, чтобы он мог продолжать сражаться в качестве их мясного щита. Однако эта партия состояла исключительно из странников и людей злого толка. Никто не захочет рисковать ради спасения товарища по команде. Однако всегда были исключения. Как раз в тот момент, когда ледяная мощь гиганта достигла своего пика, из тени гиганта появилась темная, высокая фигура, сверкающая металлическим блеском. Острые металлические лезвия в его руках пронзили голову гиганта насквозь. Сила тени хлынула вперед, мгновенно сокрушив его мозг и сознание. Ледяная сила, наконец, пришла в неистовство на пике своей мощи. Ледяная сила должна была контролироваться ледяным гигантом. Вместо того, чтобы полностью взорваться в сторону песчаного короля, он взорвался как ореол льда во всех направлениях. Мир, казалось, терял все свои краски там, где проходила ледяная сила. Каждая субстанция теряла свой первоначальный цвет, будучи запечатанной под твердым слоем льда. Мгновение спустя лед взорвался, и все, что было заморожено во льду, разлетелось на мелкие белые осколки. Ни одно существо не смогло бы выжить в таких условиях. Однако всегда были исключения. Две свирепые фигуры вырвались из-под льда, стряхивая с себя куски льда, и бросились прочь от взрыва. Когда-то золотое тело песчаного короля было покрыто инеем. Убегая, он яростно тряс всем телом, бросая на землю осколки льда. Как только мороз прошел, песочный король казался нетронутым, как будто он вообще не был ранен. Тем не менее, каждый в партии мог ясно чувствовать, что жестокие, земно-желтые силы песчаного короля теперь были окрашены белым следом. В конце концов, на него это подействовало. Однако взгляды всех присутствующих лишь на мгновение задержались на песчаном короле. Затем их внимание переключилось на металлического голема, голем четвертого класса. Взгляды всех присутствующих стали холодными. Грим усмехнулся и объяснил: «Я заклинатель. Рукопашный бой – это не мое мастерство. Это очень логично взять с собой металлического голема». Сказав это, Грим принял красный кристалл и каплю крови, которую передал ему теневой демон. «Песочный король, раз уж я так тебе помог, ты ведь не будешь возражать, если я возьму кое-что из материалов?» «Я нисколько не возражаю. На самом деле, я должен поблагодарить вас за помощь, иначе я бы сильно пострадал». Песочный король покачал своим массивным телом и посмотрел на Грима своими зелеными глазами. Металлический голем встряхнулся и сбросил с себя толстый ледяной панцирь. Затем он снова превратился в тень и медленно слился с тенью Грима. Его ассимиляция с тенью Грима была безупречной, настолько, что другие члены партии даже не заметили его присутствия. Тем не менее, этот неоспоримый всплеск ледяной силы запятнал теневые силы теневого демона, что позволило теперь почувствовать его существование. Остальные члены партии натянуто улыбнулись, но, по правде говоря, теперь они были более осторожны с Гримом. В частности, другие заклинатели были шокированы. Даже их движения стали неестественными. Чего чародеи боятся больше всего? Конечно, это были те самые тайные убийцы. Вполне естественно, что они выставили охрану теперь, когда узнали, что Грим привел с собой такого скрытного и сильного голема. К счастью, теневой демон был заражен следами ледяных сил, что позволяло им отслеживать его передвижение. Однако никто из них не осмелился бы позволить теневому голему четвертого класса свободно передвигаться вокруг них. Убрав всех ледяных гигантов, отряд остановился, чтобы собрать их трупы для заготовки материалов. Высокосортные родословные материалы, подобные этим, было трудно найти. Пропустить их было бы позором для имени древних ледяных гигантов. Все работали над уборкой трупов. Вскоре все трупы ледяных гигантов были разделены между отрядом. Гиганты могли быть могущественными, разумными существами в глазах смертных, но они были только движущимися материалами и ресурсами в глазах этих злых существ. Отряд пересек территорию ледяных гигантов, преодолев несколько километров льда, прежде чем достиг гигантского ледяного утеса, уходящего в облака. Все переглянулись, увидев этот отвесный ледяной утес. Затем они поднялись в небо и медленно полетели вверх, упираясь в ледяную стену. Чем ближе они подходили к вершине, тем сильнее ощущали пустоту и холод, окружавшие это место. Группа не чувствовала здесь никаких признаков жизни. Единственное, что они могли чувствовать, это едва уловимый страх, исходящий из глубин их души. Древний реликварий глубокой зимы, несомненно, он здесь. Однако его аура была скрыта более мощным потоком души. Все осторожно прошли сквозь слой облаков в середине ледяного утеса. Затем они летели еще полчаса, прежде чем достигли вершины. Это место представляло собой широкую платформу размером в несколько квадратных километров. В самом центре стоял величественный ледяной дворец. Весь дворец был построен не из одного куска дерева, а из кристаллических глыб льда. Дворец поддерживали сотни ледяных колонн, украшенных замысловатой резьбой и таинственными узорами. Странный дракон скорчился на высокой платформе в задней части дворца. Почувствовав приближение незнакомых аур, он лениво поднял голову и оглядел непрошенных гостей. Ледяной дракон. Так это и был так называемый ледяной дракон. Глава 1263. Этот дракон был необычным. Несмотря на то, что у него было тело и внешний вид скелета дракона, его внутренности были очень разными. Промежутки между костями, грудная клетка и крошечные отверстия в голых кожаных крыльях были заполнены голубой ледяной энергией, леденящей до костей. Кристаллический иней покрывал поверхность костей. Как ни странно, на дракона это никак не подействовало, словно льда вообще не существовало. Свирепость дракона в сочетании с непреодолимой силой льдов породила это ужасающее чудовище. Почему это не живой дракон? Грим нахмурился. Я уверен, что ледяные драконы тоже существа из плоти и крови. Где его плоть? Теперь Грим мог видеть в лансе ледяных драконов четвертого класса, но он убил несколько ледяных драконов первого и второго классов. Все эти ледяные драконы, без исключения, были живыми существами. Никто из них не был нежитью. Это всего лишь свидетельство того, что древний реликварий находится в его владении. Багровый огонь души Кангана прорезал расстояние и приземлился на ледяного дракона, притаившегося во дворце. Возможно, когда-то это был дракон из плоти и крови, холодно объяснил он, но после столь долгого пребывания в древнем реликварии его плоть, должно быть, разъела коррозия. Не забывайте, что древний реликварий глубокой зимы содержит законы смерти и льда. Услышав объяснение лича, Грим мгновенно понял ситуацию. Как и следовало ожидать, у монеты всегда есть две стороны. Этот ледяной дракон жаждал ледяных законов в древнем реликварии. Однако, если он поглотит силы внутри реликвария, его плоть неизбежно будет уничтожена законами смерти внутри. Это были первоклассные законы о смерти. Проржавевшая ткань никак не могла регенерироваться чисто физическими силами. Силы смерти полностью изменили этого ледяного дракона. Это был скелетообразный ледяной дракон, обладающий силами закона как льда, так и смерти. Теперь это был не живой дракон с головы до ног, ничтожные, жадные захватчики. Я чую вой обиженных призраков на вас душ моих подчиненных, жителей моего ледяного королевства. Ваши действия будут наказаны судьбой. Я закую тебя в лед и поставлю перед входом во дворец, чтобы предупредить всех, кто придет после. Скелетообразный ледяной дракон поднял верхнюю часть тела, и его синие кожаные крылья распахнулись. Странные руны, светящиеся ярким светом, и плотное облако ледяной энергии окружали его тело. Издали дракон казался замысловатой ледяной скульптурой. Хаем. Громкие слова для простого дракона. Канганы не могли удержаться от насмешки над драконом, если я не ошибаюсь. Ты, должно быть, пытаешься слить древний реликварий со своей душой, не так ли? Вы ублюдки. Я так и знал. Ты здесь из-за реликвария, взревел скелет дракона, когда из его пасти вырвались облака инея, отчего температура во дворце упала на сотню градусов или около того. Древний реликварий глубокой зимы содержит законы смерти и законы льда. Вы пытаетесь ассимилировать реликварий со своей душой, чтобы перейти в пятый класс. Вы недооценили его силу и переоценили себя. Ты даже готов был превратиться в нежить, чтобы ассимиляция прошла успешно. Ких-ких-кихи. Весьма решительно, как я погляжу. Теперь, когда мы здесь, холодно продолжил лич, лучше всего понять вашу ситуацию. Отдай его мне, иначе. Возможно, взбешенный словами лича, дракон взревел и присел на корточки. Он с грохотом бросился к отряду. Песочный король, медуза, прекрати. В коридоре раздался резкий голос Канганаса. Тем временем, он сделал несколько шагов назад и быстро начал произносить заклинание, чтобы открыть трещину в его немертвом измерении. «Черт возьми, этот зверь слишком большой!» – яростно закричал песчаный король. «Я могу остановить его только на 12 секунд. Вам, ребята, лучше взять слабину после этого». Сказав это, песочный король встряхнулся и мгновенно извлек из-под льда большое количество песка и грязи. Песок слился с его телом. Его насекомообразное тело было всего 5 метров длиной, но оно тут же начало раздуваться. В мгновение ока он превратился в скорпиона длиной около 12 метров. Песочный король немедленно бросился на скелета ледяного дракона. Один только хвост дракона достигал 35 метров в длину. Он был в несколько раз больше песчаного короля. Столкновение двух титанов было похоже на столкновение кометы с планетой. В центре дворца мгновенно разразилась сильная буря. Несколько ближайших ледяных столбов были разнесены на мелкие осколки, пульсирующие ударной волной, и унесены вдаль. Сшину, которая была легче по весу, ветром сдуло назад. Ей пришлось обвить хвостом колонну, чтобы удержаться на ногах. Тем временем Тулас Звездный Дух отреагировал необычно. Три странных щита, светящихся темным светом, появились вокруг него, прежде чем он прижался к льду. Из его тела вылетело несколько странных рун. Эти руны, казалось, обладали непостижимой и странной силой. Они полетели к синей вспышке в центре шторма. Грим тоже быстро произносил заклинание. Когда его голос начал повышаться, появилась массивная дверь, полностью выкованная из пламени, и широко распахнулась. В следующее мгновение поток огненных тварей рванулся вперед и по команде Грима бросился на ледяного дракона. «Да, Алрикхт, мы повернись». Почти в то же мгновение Канганасу удалось открыть свое измерение нежити. Из воздуха появилась скелетообразная дверь. Как только она открылась, элитная армия нежити организованно вышла из нее. На самом переднем крае армии стояла орда из 200 страшных упырей. У этих существ не было кожи, только слизь над обнаженными мышечными волокнами. Они склонились над землей, как гончие, из их шипов торчали белые костяные шипы. Их основным оружием были острые когтистые конечности, а также злобные зубы и длинные языки. Дюжина меньших личей стояла позади упырей, одетых в серые одежды и держащих в руках костяные посохи. Они были естественными заклинателями нежити, способными наложить большую часть магии смерти и несколько страшных проклятий души. По бокам от строя меньших личей стояли 30 рыцарей нежити. Среди них были все виды рыцарей нежити, от самых слабых рыцарей скелетов, первый класс, до самых сильных рыцарей плети. Однако даже они не были самыми мощными силами в армии нежити Кангана. Поскольку элитная нежить продолжала двигаться вперед, был слышен звук гремящих костей. Во дворце появился гигантский костяной дракон 15 метров в длину. «Армия мертвых, избавь меня от этого дурака!» Лич Канганас взмахнул своим посохом, и вся нежить подняла головы и издала боевой клич. Они бросились к дракону с фланга. Огненные существа, нежить, руны пустоты. Три заклинателя высвободили свои силы, мгновенно вызвав ужасающую армию, которая бросилась в бой со всех сторон. Тем временем песочный король начал колебаться. Гигантское тело, которое он создал, используя свои врожденные способности, в конце концов, не было настоящим физическим телом. Песочному королю все еще приходилось терпеть разницу в силе, вызванную огромной разницей в размерах при каждом столкновении со скелетообразным ледяным драконом. Тело дракона было выковано силой льда тверже стали. Если не считать нескольких хлопьев инея и льда, упавших с его тела во время боя, он, казалось, не был ранен. Между тем, песочный король уже был покрыт ранами. На его панцире повсюду виднелись трещины, а кровь инсектоидов превратилась в лед еще до того, как она коснулась земли. Шина двигалась вокруг битвы своим проворным телом, время от времени взбираясь на ледяные столбы и атакуя ледяного дракона своими злобными змеиными стрелами. У Шины было 6 рук. Один из них разрубил на куски нацеленные на нее ледяные кристаллы, а двое других натянули лук и выпустили странные змеиные стрелы. Эти змеиные стрелы были выпущены из ее змеиных волос. Каждый раз, когда змеиная стрела попадала во врага в дополнение к удару самой стрелы, стрелы мгновенно превращались в злобных ядовитых змей, которые обвивались вокруг противника. Это была самая мощная дальняя атака Шины. Однако ее атаки были практически неэффективны против скелетообразного ледяного дракона Нокса. Эти змеиные стрелы не могли пробить даже толстый слой льда на костях Нокса. После превращения в змей, стрелы замерзали в маленькие скульптуры, прежде чем они могли что-либо сделать. Разница в их размерах также заставляла Шину бояться приближаться к дракону. Если бы она была поражена прямо экстремальными ледяными силами дракона, она не смогла бы выйти невредимой. У нее не было ни жесткого панциря песчаного короля, ни его свирепой силы, чтобы вырваться из ледяного плена. Честно говоря, было просто слишком трудно сражаться с этим скелетообразным ледяным драконом. Каждое движение песчаного короля сводилось к ползанию, пока он находился в радиусе ледяного ореола Нокса. Его инсектоидные конечности примерзнут к земле, если он остановится хотя бы на мгновение. Он должен был полагаться на свою подавляющую силу, чтобы сокрушить лед, прежде чем он сможет двигаться снова. Продержавшись 13 мучительных секунд, песочному королю ничего не оставалось, как отступить с поля боя. Как только он отступил, огромная орда огненных существ, нежити и рун пустоты немедленно окружила дракона. Скелетообразный ледяной дракон Нокс взревел от гнева, когда увидел, что со всех сторон к нему приближаются враги. Она открыла пасти и спустила гигантское дыхание инея. Каждое существо в атаке, нежить или огненное существо, было мгновенно заключено в толстый слой прозрачного льда. Когда мороз рассеялся, ледяные кристаллы разбились вдребезги, и каждое существо, запечатанное внутри, разлетелось на куски.